Глава 13. Ёж, ты там надолго застряла? Обиделась? Ревнуешь? Внезапно раздался голос моего личного искусителя из-за дверцы примерочной. Догадливый какой, так я тебе и призналась. Какие глупости! Возмутиться получилось очень правдоподобно. Ага, ага, именно. Фиона, молодец. Так держать. Скоро научишься играть в эмоции, как землуанка. С чего ты взял? Ты так громко фырчишь, что я просто надеюсь, что ревнуешь и... А, но это всегда пожалуйста. Надежда умирает последней. Я просто молнию на платье не могу расстегнуть. Не, ну что за балда? Надеюсь, это не прозвучало как приглашение помочь. Оу, давай я помогу. Однозначно прозвучало. Я мгновенно встрепенулась. «Все, справилась! Выхожу!» Вылетела из примерочной и уткнулась в грудь Майгреха. Поспешно отпрыгнула и с досадой отметила, что прозорливый демон ехидно улыбался, наслаждаясь моим замешательством. А может, его эмоция стыд? Все свои дела переделала. Можно теперь заняться моими? Вероятно, нужно было отреагировать как-то иначе, так, как умеют настоящие уверенные в себе женщины, привыкшие крутить мужиками. Сказать что-то остроумное и кокетливое. Но я не они. Поэтому рассуждала по-своему. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Поскорее закончу этот волнительный день, помогу Майгреху и останусь одна. Когда его нет рядом, мне гораздо спокойнее. Нет, не до такой степени, чтобы совсем о нем забыть. Но я хотя бы не ощущаю эту внутреннюю дрожь, и мурашки по спине не скачут. «Да-да. Нужно ехать прямо сейчас?» Поспешно выразила я готовность. Он посмотрел со снисхождением. «Фиона, сладкая, ты когда-нибудь была в элитном казино на Земле?» «Конечно нет. Я вообще не любитель азартных игр». Даже предположение звучало нелепо. «Где я и где элитное казино?» «Тогда понятно. Сначала мы пообедаем, а затем подготовим тебя к выходу. А потом отправимся в гости. А вещи? Мы домой не заедем? Так-то у меня покупки в двух объемных пакетах. Отправим курьером, а информационник их примет». Он махом отобрал мои обновки. Тут до меня дошло, что я опять не спросила умника, как его вызывать. Но я не знаю, как с ним связаться. Не переживай, я все решу. Он передал груз подбежавшему курьеру и опять сосредоточился на мне. Не стала спрашивать, как и что, все равно не скажет. Отговорится как-нибудь. Поэтому опять просто пошла туда, куда ведут. А Майгрех направился к лифту. И в этот раз кабина закинула нас на самую макушку Чупа-Чупса, где располагался ресторанный комплекс торгового центра. Место было, наверное, потрясающим. Из панорамных окон открывался вид на Максиву и завораживал своей красотой. Возможно, будь я тут одна, восхитилась бы по полной программе. Но и обед, и дальнейшее посещение элитного бутика прошли как в тумане. Само собой, из-за моего спутника. Близость Майгреха действовала опьяняюще, и вроде бы он ничего такого не делал и не говорил. В ресторане сидел напротив, меня не трогал. Болтали на отвлеченные темы, но мне и этого хватало, чтобы чувствовать себя странно. Как есть, сомнамбула. А как иначе объяснить свое поведение? Я была очень, очень покорной и послушной девочкой, что мне вообще-то не свойственно. Надо будет обязательно узнать у Аквинтина или умника, можно ли от этого защититься. Место, где меня готовили к выходу, называлось лаконично – пати. И салоном красоты или бутиком в чистом виде не являлась. Пока меня оккультировали, я чувствовала себя гостьей телепередачи «Снимите это немедленно», потому что сотрудники крутили меня как куклу и обсуждали достоинства и недостатки внешности, будто я не живая. Благо, все происходило в закрытой комнате, и Майгрех не наблюдал за процессом перевоплощения. Долго споря, землуанские стилисты пришли к консенсусу и нарядили меня как звезду западных ретрофильмов. Маленькое черное платье, таблетка с вуалью, ярко-красные губы и смоки-айс, Глядя на отражение в зеркале, я почувствовала себя героиней гангстерского боевика, особенно когда в комнату запустили демоничество, и отражение явило его хищный взгляд и раздувающиеся ноздри. Не дать не взять мафиози. Потрясающе! А вот теперь не грех позеленеет от зависти. Восхищенно прошептал он, наклоняясь к моему уху. Можешь снять эту тряпочку с запястья, она не понадобится. Сегодня я буду тобой хвастаться. Мой грех провел костяшками пальцев от моего плеча длинную черту до самой кисти и принялся развязывать платочек, скрывающий метку. Все это он проделывал, неотрывно глядя в зеркало и удерживая мой взгляд. Я стояла ни жива, ни мертва. Еще немного, и у меня ноги откажут, предадут хозяйку, роняя на пол к самым ботинкам демоничества. Надо с этим что-то срочно делать. Я уцепилась за эту мысль и его слова. Культивировать в себе злость было сложно, но я старалась. Иначе дело закончится тем, что я затащу мой грех в темный уголок и изнасилую. А что, раньше была так себе? Стыдно показать в приличном обществе? Невероятным усилием воли мне удалось разозлиться. Спрячь на этот вечер колючки, ёжа. Ты в любом виде хороша. Идем уже. Зря старалась, он не повелся. На этот раз демон не стал брать меня за руку, а вывел из пати, положив ладонь на спину. Поглаживания поясницы сменились собственническим обхватом за талию. Возмутиться я, тряпка похотливая, не осмелилась. Вдруг упаду без его поддержки. Ноги-то держат плохо, с уверенностью заявляю. При желании всегда можно найти оправдание. Так и спустились к авто, провожаемые завистливыми и восхищенными взглядами, а взлетев в небо, рванули ввысь, набирая скорость. Мой греху вновь удалось меня поразить. Оказывается, демоны жили не на земле, как простые смертные, а в облаках. Их владения снизу даже видно не было. Раскинувшиеся в дальние дали замки нарушали все земные законы физики. А как? Только и смогла вымолвить я, когда машина припарковалась у крыльца хрустального дворца, и мой грех, открыв дверь, протянул мне руку. Не бойся, поверхность твердая. Наступай смело. Но как такое возможно? Первый шаг я сделала с осторожностью. Думала, что нога утонет в белой вате, но нет. Облако действительно было твердым, а в том, что сквозь его дымку проглядывалась маленькая столица, ничего страшного. Главное, крепко ухватиться за своего спутника. Это все магия. Снизу кажется, что по небу плывут гигантские облака, и никто не может попасть к нам в гости без приглашения. Хорошо устроились, восхитилась я, преодолевая страх. Неплохо. Вот уж кто совершенно не боялся. Он уверенными шагами двинулся в замок, ведя меня за собой. Настроение у Майгреха было великолепным. Улыбка не сходила с губ второго демоничества весь сегодняшний день, видимо потому, что я постоянно его смешила. Как только мы поднялись по ступеням, перед нами радушно распахнулись двери дома пятого демоничества, впуская в фойе. Для простой землянки все внутри прекрасного хрустального замка было удивительным. Материал, из которого он построен, внутреннее убранство, да и вообще, весь вечер стал незабываемым. Он преподнес много сюрпризов, включая и новости о себе. Ну, во-первых, я рассчитывала на посещение казино, где будет толпа народу. Мой грех, наконец, от меня отвлечется, а я вздохну свободнее, но нет, надежды не оправдались. Никого лишнего в гостях у пятого демоничества не было. Только мы с моим грехом, седьмое демоничество, чей грех со спутницей, и сам хозяин с двумя девушками. Естественно, все внимание было направлено на меня, и даже то, что на запястье подруги чей греха красовалась золотая О, оригинал, не смогло отвлечь гостей от моей персоны. Тем более, что мой грех, как и обещал, с порога начал мною хвастаться и подчеркивать наши особые отношения. Не провокатор ли? Во-вторых, совершенно случайно выяснилось, что я очень азартный человек. Просто ужасно неприлично азартный. Странно только, что раньше я этого про себя не знала. А сделала это открытие внезапно. В начале вечера ничего не предвещало. Майгрех представил нас с демоничествами. Те назвали своих спутниц. Девицы разглядывали меня, а я их и интерьер. Негрех был, пожалуй, самым субтильным из демонов, которых мне довелось повидать, но это не делало его менее привлекательным. Фигура танцовщика и удивительная пластичность пятого демоничества заставляли завороженно следить за его движениями и жестами, а внешность была совсем нечеловеческой. Сиреневые мелкие завитушки, тонкие черты лица и огромные розовые глаза делали его похожим на анимешного персонажа, но при этом он был очень обаятельным и остроумным. Не зря мой грех считал этого брата другом. Седьмое демоничество, чей грех особыми приметами не отличался. Вот он бы запросто сошел за земного мужчину, очень красивого, статного, синеглазого мужчину. Ну а девушки, сопровождающие демонов, стали для меня наглядным примером того, чем отличается статус определенного оригинала от статуса неопределенного человека. Стрелиция, так звали оригинала, вела себя как королева. Седьмое демоничество стремился предугадать любое ее желание. Не знаю, были ли они любовниками, но чей грех сдувал с весьма неказистой внешней девицы пылинки. «Решил смухлевать?» — спросил у него не грех, когда вся наша компания переместилась в игровой зал. «Не смухлевать, а уравнять силы. Тебя питает Дон. Мой грех всегда наполнен под завязку. Ну а мне поможет оригинал». Стало понятно, что ничего не понятно. Они в карты играть собираются или силой мериться? Но тут началась игра, и мне внезапно стало не до разглядываний окружающей обстановки и размышлений. Сначала я стояла за спиной Майгреха и внимательно наблюдала за торгами. А потом что-то случилось, и я сама не заметила, как облокотилась на плечи второго демоничества, подсказывая. В следующий раз я очнулась, сидя на его коленях с веером карт в руке, отчаянно торгуясь за прикуп, в то время как Майгрех шептал мне на ухо, какую делать ставку, а его рука лежала у меня на животе и поглаживала. И что вы думаете, я вскочила в ужасе? Как бы не так. Я выиграла торги, забрала прикуп, разложила марьяжи и сорвала банк, закончив партию, набрав 1000 очков. И вот только тогда я окончательно очнулась, ужаснулась и, поднявшись с колен демона, вспомнила о задании создателя. Мозг заработал в режиме «мне срочно нужен план» и сгенерировал идею. «Уважаемые демоничества», — начала я свою речь, — «сегодня для меня просто поразительный день. Я впервые в жизни играла в карты на деньги и выиграла». «Мы от души тебя поздравляем, Фиона». Негрех изящно поклонился. «Но в моей семье есть примета. Папа рассказал мне о ней еще в детстве». «Дочь моя», — говорил он, — «если когда-нибудь тебе повезет, то свой выигрыш ты должна унести домой, завернув в личную вещь побежденного». «Намек понял. Мне раздеться?» Негрех принялся расстегивать пиджак. «Ну что вы, не так уж много я выиграла, чтобы потребовалась такая большая вещь. Достаточно вашего платка». Демоничества были одеты в строгие костюмы, из нагрудных карманов которых выглядывали платки. Поэтому сообразила я быстро. Гений просто. Горжусь собой. «О, жаль. Я бы посмеялся над голым и тощим братом, чей грех протянул мне свой платок». Разделив выигранные эмоционы на две кучки, я завязала их в платки и убрала в сумочку. Жаль, что мой грех играл на моей стороне и соперником не являлся. А то бы за один вечер я разжилась личными вещами аж троих демоничеств. Потом мы ужинали в большой хрустальной столовой и вели светские беседы о природе, о погоде. Ничего важного и интересного для меня в них не прозвучало. К концу вечера странная эйфория начала отпускать, и я была почти уверена, что во время игры попала под воздействие демоничеств. Завтра обязательно выясню, как с этим бороться, ну а сегодняшний вечер нужно плавно заканчивать. «Мой грех», — склонилась я к своему спутнику. «Мне пора домой». «Так рано? Не понравился вечер?» «Понравился. Просто мне завтра на работу». «Как на работу? У тебя же выходной». «Я подрядилась на подработку, обслуживать банкет». «У кого?» Майгрех нахмурился. «Это допрос? Чего это он так реагирует?» «Просто ответь». «К четвертому демоничеству». Ответила, потому что не хотела устраивать разборок в гостях. «Поехали домой». С этого момента настроение Майгреха резко ухудшилось, и, распрощавшись с хозяином и гостями, мы отбыли во свояси. По дороге демон не произнес ни слова.